9. Игры с воском. Свечи — это так романтично. В их мягком свете любой ужин превращается в интимный, а принятие ванны приравнивается к посещению спа-салона. Но пора узнать свечи совсем с другой стороны. Игра с горячим воском не успокоит, а взбудоражит и пробудит самые горячие чувства. Со стороны это может выглядеть небезопасным, но кто из вас в детстве не капал себе на руку расплавленным воском? Нет, никто не призывает вас играть с огнем. Обойдемся без ожогов. Сегодня обжигающими будут только поцелуи и прикосновения. Вы научитесь технике безопасности и тому, как правильно выбирать свечи. В зависимости от материала, из которого сделана свеча, вы ощутите легкое жжение или мягкое тепло, как от массажного масла. Верхний партнер может виртуозно чередовать яркие моменты с более расслабляющими. Дополнительная награда — возможность создавать узоры воском на обнаженной коже партнера и любоваться ими. Нижний же наслаждается разнообразием ощущений, которые переходят от боли к облегчению и обратно. Отдельное удовольствие ожидать следующую каплю, не зная, что она принесет, прислушиваться к звуку, с которым она падает на кожу. Игра с воском — наслаждение для обоих. Ее единственный недостаток в том, что в конце придется оттереть весь воск, а он может оказаться где угодно. Что понадобится? Конечно, свечи, но не обычные, а специальные, придуманные именно для этой эротической игры. Они плавятся при низких температурах, даже ниже 50 градусов по Цельсию. Их фитиль прогорает равномерно, что снижает риск ожогов. Продаются такие свечи в секс-шопах и через интернет. Можно использовать и свечи попроще, но обязательно проверьте их состав. А если он не указан на этикетке, даже не притрагивайтесь к ним. Самые безопасные свечи из парафина и соевого воска. Парафин можно узнать даже на ощупь. Если на него нажать пальцем, останется вмятина. Поверхность у парафина маслянистая. Красивые свечи в прозрачных стеклянных сосудах обычно сделаны из парафина. Соевый воск — растительный материал. Его делают из соевого масла. Как и парафин, он плавится при невысокой температуре — 50-55 градусов по Цельсию. Из него можно делать свечи любой формы. Откажитесь от стеариновых свечей. На ощупь они жесткие и обычно длинные, как и от свечей из пчелиного воска и из геля. Чтобы они начали плавиться, температура должна быть высокой, выше 60 градусов по Цельсию. Ими легко обжечься. Опасно использовать свечи, украшенные чем-нибудь, обтянутые пленкой, с рисунками или аппликацией. Еще в такие свечи часто добавляют сухоцветы, травинки. Все это может загореться и упасть на кожу. Чем свеча проще, тем лучше. Ароматические масла повышают температуру плавления, разноцветные свечи содержат пигменты, которые ведут себя непредсказуемо. Ни с парафином, ни с соевым воском таких неприятных сюрпризов не будет. Нет особой разницы между обычными длинными свечами и декоративными в прозрачных стаканах. Но с длинными свечами у вас будут лучше получаться отдельные точки из капель горячего воска. Свечи в стаканах льются подобием струйки, образуется лужица, которая покрывает большую площадь на коже. Если сравнивать эти два разных эффекта, то первый похож на укол, а второй — на щипок. Самые интересные свечи — массажные. При горении материал, из которого они сделаны, превращается в подобие массажного масла. Оно не застывает на коже, как воск, а стекает по нему. Остается теплый, совсем не горячий след. А еще можно растереть это масло по телу, поиграть. Прочертить масляную дорожку кончиками пальцев. Практика. Если вы не настолько беззаботны и не настолько охвачены страстью, чтобы забыть о прозе жизни, расстелите простыню, которую не жалко погубить воском. Он не всегда легко отстирывается. Зажгите свечи. Даже те, которые не будете использовать. Пусть их мягкий свет добавит романтики в будущую сессию. Для начала капните воском на запястье. Проверьте, насколько он горячий. Если ощущение не понравится или будет слишком больно, попробуйте другую свечу. Пора. Капните один раз. Дайте нижнему партнеру время оценить собственные ощущения. Добавьте воска. Пусть капли попадают на кожу в самых разных местах. Не останавливайтесь. С каждой новой каплей усиливается ощущение тепла на коже. То, на какой высоте вы держите свечу, сказывается на температуре воска. Чем выше свеча, тем больше тепла теряет капля, пока долетает до цели. Начните с 40 сантиметров и постепенно уменьшайте расстояние. Это поможет понять, какой жар способен выдержать нижний партнер. Наклоните свечу. Так воск будет легче плавиться. Чем больше наклон, тем быстрее капает воск. Теперь импровизируйте. Меняйте высоту, наклон, темп. Чередуйте серии из очень горячих капель с более спокойной и прохладной игрой. Когда плавится свеча в стакане, она образует довольно большую лужицу воска. Чем больше воска попадет на кожу, тем горячее он будет. Старайтесь не выливать весь скопившийся в стакане воск разом, это грозит ожогом. Поднимите стакан повыше, введите им вдоль кожи, чтобы получилась длинная дорожка из капель. Проще всего капать воском на спину. Она достаточно чувствительна к теплу. Но не забывайте и о других нежных участках — груди, руках, ступнях. Действуйте без спешки, останавливаясь там, где реакция нижнего особенно острая. Создавайте причудливые узоры из капель, особенно если вы нашли свечи с безопасными пигментами. Любуйтесь творением своих рук. Делайте паузы. Пусть кожа немного остынет, восстановит чувствительность. Так каждая следующая серия капель будет восприниматься как первая, ощущения не ослабнут. Важно контролировать, не слишком ли разогрелся воск. Происходящее не должно доставлять сильной боли, только удовольствие. Игрой с воском легко дополнить другие игры, например, мумификацию или бандаж. Следите за тем, чтобы не загорелась прозрачная пленка или веревки, которыми стянут нижний партнер. Синтетические материалы в этом отношении очень опасны. Эстетам стоит поэкспериментировать со свечами, куда добавлен краситель, чувствительный к ультрафиолету. Он начинает ярко светиться при ультрафиолетовом освещении. Вам наверняка попадались флуоресцентные аксессуары, пластиковые браслеты, ожерелья, ободки и заколки, которыми любят украшать себя те, кто ходит на дискотеки. Так вот, в их пластик добавлены именно такие красители. Свечи с флуоресцентными пигментами легко найти в интернете. Если вы посветите на кожу ОФ-фонариком или смените ваш светильник в спальне на так называемую лампу черного света, воск начнет светиться в темноте. Стоит недорого, но масса удовольствия гарантирована. В конце игры верхний партнер может добавить ей остроты. Использовать нож для того, чтобы соскрести воск с тела нижнего. Конечно, надо использовать тупую сторону ножа или вообще взять безопасный нож для писем. Но если у нижнего партнера будут завязаны глаза, он этого не поймет и наверняка испугается. Действуйте неторопливо, освобождая нижнего от второй кожи из воска. Его тело, разгоряченное сессией, будет особенно чувствительно к массажу, а также объятиям и жарким поцелуям. С мелкими брызгами и остатками воска справится теплый душ. Примите его вместе, а заодно проверьте, не осталось ли на каждом из вас следов. Внимание! Перед сессией не наносите на кожу кремы, масла или смазку. Даже если вам кажется, что так будет легче избавиться от воска потом. Вещества, содержащиеся в них, могут сильно нагреться от горячих капель, и это приведет к ожогам. Не капайте воском на лицо и слизистые. Избегайте мест, где кожа особенно тонкая, например, внутренней поверхности локтя или запястья. Если хотите поиграть с гениталиями, защитите от брызг горячего воска особо чувствительные участки. Точно так же можно закрыть чем-то глаза, если все-таки хотите капнуть на лицо. Избегайте участков, густо покрытых волосами. С них будет трудно или очень болезненно удалять воск. И, конечно, не используйте во время игры одежду или аксессуары из легко воспламеняющихся материалов.